Но к глубокому сожалению по-настоящему алчных искателей сокровищ, большая часть вывозимых Кортесом богатств была по его же приказу сброшена в первый ближайший к острову проход для Акали. Конечно, чтимый глашатый Куитлауак мог послать ныряльщиков, чтобы извлечь золото. Но я сомневаюсь, что он так поступил. Так или иначе, но Куитлауак умер прежде, чем Кортес получил возможность расспросить его об этом, хоть вежливо, хоть с особой испанской настойчивостью. А если какие-нибудь местные ныряльщики все же добыли из озера достояние своего народа, то люди либо тоже умерли, либо сумели сохранить свою находку в тайне, ибо ничего об этом слышно не было. Я полагаю, что основная масса сокровищ до сих пор все-таки остается там, куда их выбросил Кортес в ночь печали. Правда, впоследствии, когда Теночтитлан сравняли с землей, а руины расчистили для постройки нового города на испанский лад, то часть обломков, непригодных для использования как строительный материал, попросту сгребли к краям острова, увеличив тем самым его величину. Соответственно, мост над Тлакопан в результате стал короче. Этот самый ближний проход для каноэ теперь засыпан и находится под землей. Если мои догадки справедливы, то сокровища погребены под фундаментами тех жилищ богатых сеньоров, что выстроились вдоль улицы, называемой вами Кальсада Такуба. Да, рассказывая о ночи печали, я совсем забыл упомянуть об одном событии, которое во многом определило судьбу всего мира. Речь идет о смерти всего одного человека, не занимавшего сколь бы то ни было заметного положения. Наверняка у него было какое-то имя, но лично я это имя никогда не слышал. Может быть, за всю свою жизнь он не совершил ничего достойного, ни похвалы, ни порицания. Мне известно только то, что его дни и дороги закончились здесь. Я даже не знаю, трусливо или отважно встретил этот человек свою смерть. Знаю только, что когда во время расчистки сердца сего мира было найдено его рассеченное обсидиановым клинком тело, рабы подняли крик. Он не был ни белым, ни краснокожим, и никто из рабов никогда не видел подобного существа. Но я-то сразу узнал незнакомца. Он был одним из тех черных людей, существование которых я поначалу не верил, прибывших с Кубы с Нарвайсом. Помните, я рассказывал, как увидел чернокожего солдата, чье покрытое гнойниками лицо заставило меня отпрянуть? Признаться, я лишь улыбаюсь. Горестно, презрительно и даже снисходительно. Когда узнаю о россказнях хвастливых и чванливых Эрнана Кортеса, Педро де Альварадо, Белтрана де Гусмана и всех прочих испанских ветеранов, которые теперь горделиво именуют себя конкистадорами, то есть завоевателями. О, я, разумеется, не могу отрицать того, что эти люди действительно рисковали жизнью и проявили немалую отвагу. Взять хотя бы сожжение Кортесом собственных кораблей, такое мог совершить лишь безумно храбрый человек. Были, конечно, и другие обстоятельства, способствовавшие падению сего мира. В первую очередь свою роль сыграло то прискорбное обстоятельство, что мы перед лицом вторжения оказались разобщенными. Народ шел против народа, сосед против соседа, брат против брата. Но если и есть какой-то единственный человек, который имеет право заслуженно войти в историю с громким титулом конкистадора, если кто и был истинным завоевателем всего мира, так это тот безымянный черный мавр, который принес в Теночтитлан оспу. Он ведь мог передать этот недуг солдатам Нарвайса во время их морского перехода сюда с Кубы. Так нет же! Он мог заразить этой болезнью не только бойцов Нарвайса, но и солдат Кортеса во время их марша в Теночтитлан с побережья. Как бы не так. Он мог сам умереть от оспы еще до прибытия сюда. Опять нет, это было рано. Он дотянул все-таки до Теночтитлана. И уже умерев, успел заразить и нас этой болезнью. Возможно, это был один из жестоких капризов богов, отвратить которые человеку не под силу. Но я жалею о том, что этот человек был убит. Мне жаль, что он не убежал вместе с своими товарищами, ибо спасшись, он мог рано или поздно поделиться с ними своей хворью. Но нет, оспа опустошила Теночтитлан, не пощадив ни одного поселения Союза Трех в озерном краю, но так и не добралась до Тлашкалы и не потревожила наших врагов. Да, первые из наших горожан начали заболевать еще до того, как мы получили вести, что Кортес и его компания нашли убежище в Тлашкале. Вы, почтенные писцы, несомненно, знаете признаки и особенности протекания этой болезни.